«Что такое, старший брат?» – встрепенулся Хауфей, заметив, как Цинь Юй внезапно нахмурил брови. В руке юноши появился передатчик. Он только что получил сообщение от управляющего звездной башни Чжуан Чжуна, и содержание послания встревожило его не на шутку. Не так давно эксперты Сюма атаковали звездную башню. Всем войскам башни пришлось укрыться внутри, под защитой великой небесной звездной формации. К счастью, после изменений, которые внес в формацию дядюшка Лань, она оказалась им не по зубам, и сюмаистам пришлось уйти ни с чем, медленно проговорил Цинь Юй. «Так это хорошие новости, разве не так, что тебя так встревожило?» «Ох, точно, дело дрянь». Хау Фэй изменился в лице, ситуация и впрямь не располагала к веселью. Хэй Юй также мгновенно понял, в чем проблема. «Эксперты Сюма не чураются использовать любые методы. Я боюсь, что после этого они направятся прямиком в империю Цинь и захватят моих родственников, чтобы использовать их в переговорах. Многие уже перебрались в звездную башню, включая отца, но мой второй брат, его принцы и принцессы, а также большое количество рядовых членов клана Цинь по-прежнему находятся в империи Цинь. От беззаботного и счастливого настроения Цинь Юя не осталось и следа. Юноша тут же отправил сообщение стражу, охраняющему второго брата. «Страж Ян, немедленно извести моего брата, что очень скоро к вам могут нагрянуть гости, чтобы взять его в заложники. Если они действительно попытаются схватить его, то он должен тут же объявить, что сеньор Лань поручил ему передать диаграмму раскола небес им. Позаботься о том, чтобы никто даже не пытался им сопротивляться». Потеря диаграммы раскола небес не значила для Цинь Юя ничего. Однако с головы его родных не должен упасть ни один волос, ни при каких обстоятельствах. Более того, Цинь Чжэн был как-никак императором династии Цинь. «Да, мастер башни», – мгновенно отреагировал страж. Цинь Чжэн по-прежнему имел слишком небольшой уровень силы, чтобы использовать передатчики. Поэтому Цинь Юю приходилось передавать сообщения через представленного к императору стража. Это был эксперт звездной башни на поздней стадии Дунсюй. «Сюмаисты творят, что хотят. Они готовы убить без малейших колебаний. Более того, в отличие от сюсинистов, они не встречались напрямую с дядюшкой Ланем, так что, возможно, не слишком-то его опасаются. Дядюшки с нами больше нет, а я не обладаю возможностью быстро вернуться на Цаньлун», Цинь Юй вздохнул. «Мне остается лишь надеяться, что все обойдется». Однако ситуация была еще более печальной, чем он полагал. Действительно ли заполучить диаграмму раскола небес желали лишь падшие дьяволы? В этот самый момент к столице империи Цинь на континенте Цаньлун стягивалось большинство самых могущественных экспертов мира Сючжинь. Том 10, глава 45. Гекатомбы жертв у Кунсюэ, в сопровождении трех падших дьяволов 11 го испытания огненного дьявола, у Хуя и Миледи Лянь Юэ, и более чем 10 других падших дьяволов от 8 года 10 го испытания поднялся из глубин океана и взмыл в небеса. Внушающая ужас группа экспертов тут же взяла курс на север, направляясь на континент Цаньлун. Эти 20 падших дьяволов вполне могли считаться ударным кулаком всего мира Сюма. Любой из них одним мановением руки мог легко стереть с лица континента все три великих династии смертных. Сеньору Кунсюэ, это защитная формация звездной башни, Миледи Лянь Юэ до сих пор хмурилась. У Кунсюэ тоже был поражен до глубины души, хоть и не показывал этого на своем лице. Они прибыли к звездной башне с намерением схватить Цинь Юэ и отобрать у него диаграмму. Каково же было их удивление, когда защитная сфера вокруг башни оказалась попросту неприступной. Даже когда сильнейшие падшие дьяволы, включая и У Кунсюэ, объединили усилия и нанесли чудовищный по силе удар, модифицированная дядюшкой Ланем формация даже не шелохнулась. Похоже, слухи не врут. Этот падший бессмертный, поддерживающий звездную башню, действительно невероятно талантлив. По крайней мере, я не знаю никого, кто превзошел бы его по части формаций, серьезно проговорил У Кунсюэ. На лица огненного дьявола, Миледи Лянь Юэ и Ухуя мгновенно наползла тень. Но как бы хорош он ни был в искусстве возведения формаций, это совсем не обязательно означает, что он обладает соответствующей личной силой. Я точно знаю, что во всем хаотическом астральном океане существует лишь пара экспертов, способных меня одолеть. Но если он не обладает безмерно могущественной истинной формой, как божественные звери, то с чего бы мне его опасаться? У Кунсюэ уверенно усмехнулся. Напряжение, охватившее падших дьяволов 11 го испытания, медленно отступило. Да и остальные эксперты, прислушивающиеся к разговору, заметно расслабились. Если кто-то обладал невероятным талантом в искусстве возведения формаций, то разве это что-то говорило о его личном могуществе? Если верить собранным нами данным, то деяния этого Цинь-Юя иначе как эпическими не назовешь. Но я заметила кое-что интересное. Он по-настоящему дорожит своей семьей. Поэтому сейчас мы отправимся в империю Цинь на континенте Цаньлун, захватим его родных и используем их в качестве заложников, чтобы заставить Цинь-Юя передать нам диаграмму раскола небес. Несложный план, верно? Ясным голосом объявила миледи Лянь-Юэ. К такому плану она в итоге пришла. Учитывая влияние экспертов Сюма, собрать информацию о Цинь-Юе было проще простого. Звездная башня располагалась в нескольких миллионах ли от Цинь-Луна, но для падших дьяволов это было весьма небольшое расстояние, которое можно было покрыть буквально за полдня. После этого им оставалось лишь достичь столицы империи Цинь. На некотором расстоянии от Укунсюэ в воздухе едва заметно дрожал чей-то размытый силуэт. Это был никто иной, как преподобный Минлян. Искусство звездного огня Минлина считалось грозной техникой даже в мире бессмертных. Энергия тех, кто ее практиковал, становилась невероятно чистой и сжималась внутри их тел. Их атаки, как правило, также представляли собой сфокусированные в точку сгустки энергии, обладающие невероятной мощью. Именно благодаря этой технике преподобный Минлян мог держаться на равных с Укунсюэ, когда дело доходило до драки. Более того, у этой техники имелась еще одна немаловажная особенность. Благодаря естественному сокрытию энергии внутри тела, таких экспертов было практически невозможно обнаружить, будучи на том же уровне развития души. Как я и ожидал, могущество сеньора Ланя действительно поражает. В прошлый раз эта защитная формация не могла выстоять даже под ударами таких, как Шань Цуй, а сейчас она не дрогнула даже под одновременной атакой четырех сильнейших падших демонов, включая и Укунсюэ. Хаймэф, Хаймэф, давай, Укунсюэ, продолжай в том же духе. Когда сеньор Лань покажется лично, у тебя вряд ли останется время даже на раскаяние. На губах преподобного заиграла холодная улыбка. Хаэм, может ли этот сеньор Лань быть одним из бессмертных, спустившимся с верхнего плана? Возможно, он золотой бессмертный или даже мистический. Преподобный какое-то время обдумывал неожиданную мысль. В конце концов, он достал передатчик. «Младший брат, собери остальных и немедленно отправляйся на континент Цаньлун. Эти сюмаисты уже здесь. Если я не ошибаюсь, то они, вероятно, направляются в столицу империи смертных Цинь, чтобы захватить родственников Цинь-Юя». Богомол преследует цикаду, не замечая притаившегося стрижа. Преподобный Минлян и его подчиненные собирались стать таким метафорическим стрижом, но получится ли у них? Бескрайняя глушь была разделена на внешнюю зону, внутреннюю и центральную. Во внешней зоне жили, в основном, лишь демонические звери, не достигшие ступени Цзиньдань. Редкие сюяисты на этих территориях были разрознены и слабы. Большая часть экспертов сюя обитала именно во внутренней зоне. Тем не менее, средоточием власти и силы всего континента Цаньлун могла считаться лишь центральная зона бескрайней глуши. В этой области проживали падшие демоны, количество которых исчислялось десятками тысяч. В глубине центральной зоны раскинулся огромный и величественный город. Жить в этом городе могли лишь падшие демоны, и то не все. Самые слабые эксперты здесь были падшими 6 го испытания. Гигантский дворец в центре города был резиденцией правителя всей глуши. Владыкой сюяистов Цинь-Луна был падший демон 12 го испытания, которого звали Юйлян. Слуги, живущие во дворце, знали, что не так давно Юйлян покидал глушь вместе с тремя своими сильнейшими генералами, чтобы уладить какой-то вопрос. А по возвращении темперамент короля бескрайней глуши претерпел значительные изменения. Он словно замкнулся в себе, стал гораздо более спокойным или, скорее, мрачным. В настоящий момент Юйлян сидел в кресле, безмолвно поигрывая кубком в руке. Но несмотря на кажущуюся безмятежность, перед мысленным взором правителя глуши снова и снова вставала та пугающая картина. Вот он и трое его генералов одновременно обрушивают на врага сокрушительный удар. Мощь атаки столь чудовищна, что даже сильнейший эксперт хаотического астрального океана, Цзун Цзюэ, вряд ли сумел бы с ней справиться. Но в следующий миг этот добродушный на вид старик взмахом руки отметает их потуги, а в следующий миг они уже глотают ил, поверженные на землю. Все четверо. Безумная сила. Этот человек просто на совершенно ином уровне. Совместная атака трех падших божественных демонов 11 го испытания и меня самого не смогла причинить ему ни малейшего вреда. Счастье еще, что демон-император из верхнего плана оказался достаточно разумным, чтобы у меня остались пути для отступления, вздохнул Юйлян. Он просто не знал, что прямо перед тем, как он отправился к Звездной башне по поручению демона-императора, чтобы захватить диаграмму Гахуа, там уже побывали Шань Цуй с тремя другими экспертами храма Цин Сюй. Дядюшка Лань еще не успел покинуть Звездную башню к моменту прибытия Юйлина, что и привело к этой ситуации. Дядюшка Лань взмахнул рукой, и четверо экспертов бескрайней глуши обрушились на дно морское. Несмотря на свою гордость верховного правителя и божественного зверя, Юйлян незамедлительно сбежал, выбросив из головы все мысли о попытках умыкнуть диаграмму раскола небес. Хаэм, Юйлян тряхнул рукой. На его ладони возник передатчик. Эксперты Сюма появились возле столицы династии Цинь, глаза Сюяиста внезапно вспыхнули. Отправителем послания был один из его трех демонических генералов, божественная гидра Кун Цао, его правая рука. Несмотря на то, что Кун Цао был падшим демоном 11 го испытания, уровень развития его души не уступал самому Юйлину. В прошлом, после неудачной попытки захватить диаграмму, Юйлян усвоил жесткий урок, однако отправил Кун Цао в империю Цинь, чтобы оставаться в курсе событий. После наглядной демонстрации силы дядюшки Ланя, он не смел предпринимать активных действий, но если эти падшие бессмертные или дьяволы сумеют каким-то образом заполучить диаграмму раскола небес, принадлежащую Звездной башне, то эксперты бескрайней глуши немедленно вмешаются. В этом случае таинственному сеньору Ланю ни в чем будет их обвинить. Кун Цао, запомни, ты не должен вмешиваться и каким бы то ни было образом вредить членам клана Цинь. Даже если эти ребята с континента Тынлун начнут убивать смертных направо и налево, нас это не касается. Мы просто дождемся, когда диаграмма окажется в их руках, после чего заберем ее силой. Тут же передал он приказ. Могущество таинственного сеньора произвело на них неизгладимое впечатление, однако они совершенно не боялись схватки с падшими континента Тынлун. В этом мире, возможно, лишь глава клана драконов да первый мастер дьявольского острова могли заставить Юйлина дрогнуть. «Да, повелитель», — коротко передал Кун Цао, — «с учетом расстояния между этим городом и империей Цинь, любой эксперт бескрайней глуши мог добраться до столицы смертных за несколько телепортаций». Поэтому Юйлян спокойно продолжил ждать вестей, не беспокоясь о том, что может опоздать к развязке. Цин Чжэн изучал обращение к трону в своем рабочем кабинете. Несмотря на то, что Цин Юй передал через стража Яна предупреждение насчет диаграммы раскола небес, императора это не особо беспокоило. Отдать диаграмму, вскользь упомянуть дядюшку Ланя, и непрошенные гости вряд ли осмелятся ему что-нибудь сделать, да и незачем. Фью. Цин Чжэн облегченно выдохнул и с наслаждением потянулся. Толстая пачка обращений была наконец изучена и частично утверждена. К счастью, Цин Юй выделил ему пилюли возведения основания, так что даже такой лишенный таланта к практике человек, как Цин Чжэн, сумел к этому моменту прорваться на ступень Синьтянь. Поэтому теперь несколько дней без сна не представляли для него проблемы. Старший брат уже достиг ступени Цзиньдань. Хех, могущество Цин Юя и вовсе сложно вообразить, а я едва сумел прорваться на ступень Синьтянь, да и то, в основном, благодаря пилюлям. Но в будущем у меня появится больше свободного времени. Когда Гуаньер наберется опыта, я тут же передам бразды правления ему. После этого я смогу всецело сосредоточиться на практике. Мысли о Цин Гуане, его сыне и наследнике, заставили Цин Чжэна счастливо улыбнуться. Это был великодушный молодой человек, обладавший, в отличие от закоснелых чиновников, невероятной гибкостью мышления. Цин Чжэн был уверен, что если после объединения континента Цаньлун под флагом Цинь он передаст трон сыну, то для империи наступит новая золотая эра, которая затмит даже достижения Цин Шихуана 1000 лет назад. «Ты император династии Цинь, второй брат Цин Юя», — прозвучал вдруг в кабинете невыразительный голос. Пораженный Цин Чжэн поднял голову, прервав свои размышления. Императорский дворец неусыпно охранялся огромным количеством стражи, не говоря уже про его личный кабинет. Но сейчас у входа появилась группа из 20 человек, которые даже не смотрели в сторону охраны. И от каждого из них исходила столь гнетущая аура, что окружающим было сложно даже вздохнуть. Стража неподвижно замерла по бокам от дверей, не в силах пошевелиться, а по их лицам градом катил пот. Они были в ужасе. Одни лишь ауры этих гостей невольно вызывали мысли о конце света. Воинам казалось, будто гигантская туча закрыла собой небо, и тьма окутала весь дворец. Бежать было некуда и не имело смысла. Оцепеневшие стражники были не в силах издать ни звука. Даже страж Ян, достигший поздней стадии Дунсю и выступавший в качестве тайного защитника императора, не мог заставить себя пошевелиться. «А вы», — проговорил Цинчжэн. К счастью, эти эксперты не стали подавлять своими аурами императора. В конце концов, им еще нужно было его допросить. Миледи Лянь Юэ коротко бросила: «Не задавай лишних вопросов. Я хочу знать, где сейчас твой младший брат Цинь Юй». У Кун Сюэ добавил: «Нам от него нужна лишь диаграмма раскола небес. Говори, где его найти». Его не беспокоила необходимость сохранения тайны. С чего бы ему, с его положением, опасаться выдавать секрет диаграммы раскола небес какому-то смертному императору? «Диаграмма раскола небес, значит, это действительно они». Цинчжэн мгновенно успокоился. Цинь Юй предупредил его заранее, так что, естественно, он уже продумал, как будет действовать. «Сеньоры, я Цинчжэн, император династии Цинь. Сеньор Лань поручил мне». Заслышав начало фразы, в котором Цинчжэн коротко представился, самые нетерпеливые из падших дьяволов, вроде огненного дьявола, уже собирались резко его оборвать, но слова «сеньор Лань» магическим образом избавили их от этих мыслей. Сюмаисты обратились вслух: «Сеньор Лань поручил мне передать эту диаграмму раскола небес тому, кто за ней придет. Я так понимаю, вы и есть те люди, о которых он говорил». «Сеньор Лань обладает поистине невероятным даром предвидения», — улыбнулся Цинчжэн. При упоминании дядюшки Ланя его голос наполнился нескрываемой почтительностью. У Кун Сюэ удивленно вздернул брови. Миледи Лянь Юэ, огненный дьявол, Ухэ и все прочие падшие дьяволы пораженно застыли, пытаясь осознать его слова. Этот таинственный сеньор Лань вдруг решил покорно передать им диаграмму раскола небес. Не только они, но и преподобный Мин Лян, который прятался в соседней комнате, выпучил глаза от удивления. Что происходит? Сеньор Лань не собирается показываться, чтобы преподать этим падшим дьяволам урок? Почему он вместо этого просто отдает им эту диаграмму? Преподобный Мин Лян просто не верил своим ушам. Из всего, что он знал, а также фразы «но я знаю маленького золотого пена», преподобный сделал однозначный вывод, что этот дядюшка Лань был экспертом невероятно высокого уровня. Однако текущая ситуация совершенно не укладывалась в его прогнозы. «К черту! Меня не волнует, что тут творится. Сеньор Лань сказал отдать диаграмму тем, кто придет за ней к Цинчжэну, но он не указал именно на Кун Сюэ. Похоже, завладеть ей может любой, так чего мне опасаться?» С этими мыслями преподобный полностью подавил свою ауру и приготовился вступить в игру. В этот момент Цинчжэн извлек на свет картину Гахуа. «Дамы и господа, это и есть диаграмма раскола небес, которую доверил мне сеньор Лань». У Кун Сюэ и остальные падшие дьяволы обменялись взглядами. Предмет в руках Цинчжэна выглядел один в один как диаграмма раскола небес, которую заполучила в замке девяти мечей миледи Ян Цзы. Вероятнее всего, это не подделка. Миледи Лянь Юэ улыбнулась и объявила: «Широта мышления сеньора Ланя поражает. Я не могу не восхищаться этим человеком. Раз уж его нисколько не волнует расположение санктуария, то мы забираем эту диаграмму. Если нам представится шанс в будущем, то мы обязательно найдем способ его отблагодарить». Покончив с пустыми фразами, она шагнула вперед, собираясь принять диаграмму. Однако в этот самый миг размытая тень возникла рядом с Цинчжэном. Телепортация. Молниеносно выхватив из рук Цинчжэна артефакт, неясный силуэт также внезапно начал исчезать. Но буквально за доли секунды до того, как тень растворилась в воздухе, У Кун Сюэ сделал свой ход. Кто из собравшихся здесь сюмаистов не был опытным экспертом? В первый же миг появления преподобного Минлина все они осознали, что происходит. Кто-то пытается украсть их сокровище. Диаграмма раскола небес была похищена в тот самый миг, когда она уже практически в их руках. Это было просто неприемлемо. Но большинство сюмаистов были не способны вовремя перехватить преподобного. Лишь такой эксперт, как У Кун Сюэ, обладал достаточно быстрой реакцией. Воздух задрожал от оглушительного рева падшего дьявола. Несмотря на столь незначительное колебание пространства, преподобный Мин Лян, собиравшийся телепортироваться, без колебаний отменил перемещение. Только безумец попытается использовать технику телепортации в условиях нестабильного пространства. Такой прыжок почти наверняка закончится мгновенной смертью в пространственном разломе. Резонирующий рев у Кунсюэ вызвал едва заметное колебание пространства, которое кольцом разошлось вокруг эксперта во всех направлениях. Для падших это даже не было атакой, однако эта волна накрыла собой почти весь императорский дворец, обращая бесчисленные комнаты, павильоны, сады и декоративные камни в прах. Жителей дворца, будь то наложницы, принцы, принцессы или фрейлины, разорвало на мелкие кусочки, мгновенно окрасив новообразованные руины во все оттенки алого. Резня в столице империи Цин началась. Том 10, глава 46. Сражение бессмертных и дьяволов. Под императорским кабинетом располагалась огромная тайная комната. Именно здесь находилась горная усадьба Лэй, которую оставил своему брату Цинь Юй в прошлом. Цинь Чжэн начал действовать практически в тот же миг, как заметил фигуру преподобного Минлина рядом с собой. Ему нужно было лишь хлопнуть по столешнице перед собой, и его тело мгновенно провалилось в узкий туннель, подготовленный специально на случай экстренных ситуаций. Цинь Чжэн был императором, ему не раз приходилось иметь дело с наемными убийцами, так что его быстрая реакция и путь отхода были вовсе не случайными. Сокрушительный рык у Кунсюэ прозвучал практически в тот же миг, как Цинь Чжэн исчез из своего кабинета. Прочный камень у него над головой на глазах превращался в пыль. Он успел в последний миг, секунда промедления стоила бы ему жизни. Как бы то ни было, Цинь Чжэн был экспертом Синьтянь и императором целой династии. Вероятно, по стойкости разума и готовности к любым неожиданностям он мог бы дать фору любому обычному падшему. Как только диаграмма раскола небес исчезла у него из рук, он выкинул из головы все второстепенные вопросы, вроде того, кому она достанется, и нырнул в убежище, в горную усадьбу Лэй. Цинь Чжэн успешно избежал смерти. Впрочем, двум десяткам падших дьяволов не было до этого никакого дела. Все их внимание было приковано к преподобному Минлину. «Минлян, это диаграмма раскола небес наша. Если ты отдашь ее добровольно, то мы отпустим тебя с миром», — раздался резонирующий голос у Кунсюэ. Тем временем флуктуации его энергии заполнили все вокруг в радиусе нескольких ли. Пространство едва заметно содрогалось от его чудовищной силы. Полновесная атака падшего 12-го испытания способна создавать разрывы в пространстве мира смертных. Поэтому вызвать небольшие содрогания пространства не составляло для Кунсюэ большого труда. Осознав, что телепортация для него недоступна, преподобный Минлян издал надменный смешок, даже не снизойдя до ответа. Его тело превратилось в стремительную комету, устремившуюся по прямой на юг. «Сначала оставь диаграмму», — взревел у Кунсюэ, и его голос прокатился по всей столице. В следующий миг он высвободил часть своей энергии, обрушив на беглеца атаку чудовищной силы. Сотни кроваво-красных лучей выстрелили из его ладони и спикировали прямо перед преподобным в попытке преградить ему путь к отступлению. Тем временем небо над столицей заволокло кровавыми облаками. Судя по всему, на этот раз у Кунсюэ собирался использовать всю свою силу. «ХМПФ, пытаешься остановить меня в одиночку? Мечтай!» Силой заполучив в свои руки диаграмму раскола небес, преподобный Минлян, само собой, не собирался покорно с ней расставаться. Раз у Кунсюэ решил пойти на крайние меры, чтобы его задержать, бежать было бессмысленно. Но боялся ли преподобный этого у Кунсюэ? В следующий миг ослепительная точка света устремилась прямо к падшему дьяволу, словно в ответ на этот вопрос. Они сталкивались в небесах, пытались подловить на атаке, обрушивали друг на друга техники широкого радиуса действия, выбрасывали на ветер сотни талисманов. За короткое время прогремело несчетное количество взрывов. Насколько сильными экспертами были преподобные Минлян и Кунсюэ, падшие 12-го испытания, можно было легко представить, что происходило вокруг, когда они сражались друг с другом, даже не пытаясь сдерживаться. Всю столицу империи Цин заволокло кровавым туманом, сквозь который то и дело прорывались яростные клубы пламени. Густой, как кисель, алый туман завис над городом, источая отвратительный смрад свежей крови. Он словно отрезал столицу от внешнего мира, и жители города могли лишь молиться, со страхом наблюдая за тем, как рушатся небеса и раскалывается земля. Ах, это судный день! Судный день настал! Молодой человек в одеждах ученого мужа в панике бежал по скользкой мостовой. В какой-то момент он не удержался и, споткнувшись, рухнул на камни. Все бы ничего, но улицы были переполнены бегущими людьми, и через несколько мгновений его затоптали, даже не дав подняться. Кровавое месиво из мяса и обломков костей, вот и все, что осталось от несчастного. Но никто даже не обратил внимания на страшную картину, ведь это был судный день. Подобные сцены можно было наблюдать по всему городу. Тудум. Преподобный Минлян в последний миг уклонился от атаки у Кунсюэ. Чудовищный поток энергии обрушился на улицы столицы. В следующую секунду в том месте словно вспыхнуло миниатюрное солнце. Сверкающая полусфера накрыла кварталы города в радиусе нескольких сотен метров, превращая все в мелкую, невесомую пыль. Огромный кусок города будто бы вырезали из этой реальности, а все здания в радиусе нескольких ли от эпицентра с грохотом обрушились, хороня под собой людей. Улицы столицы постепенно окрашивались в тот же цвет, что и небеса у них над головой. «Сяин, Сяин, где ты? Сяин, вернись ко мне!» Подобные крики раздавались по всему городу. Кто сказал, что нет ничего более разрушительного, чем войны между династиями? Даже во время самых страшных войн существует хотя бы небольшой шанс убежать или побороться за свою жизнь. Но когда падший бессмертный и падший дьявол 12 го испытания сходятся в такой бескомпромиссной борьбе, для смертных это просто судный день, конец света. Все, что им оставалось, бежать, бежать куда глаза глядят, не жалея своих сил, ни мысли о сопротивлении, ни шанса спастись в случае близкого взрыва. Две сияющие кометы неустанно мелькали в небесах. В какой-то момент они сместились из западного региона столицы в восточный. Всюду, куда бы они ни направились, раздавались взрывы и гибли люди. Два суперэксперта совершенно потеряли себя в ожесточенной схватке. Ни один из них не желал уступать другому. У Кунсюэ желал любой ценой заполучить диаграмму раскола небес, которая уже практически оказалась у него в руках, тогда как преподобный Минлян был готов потратить все свои силы, чтобы отстоять свою добычу. Столица династии Цинь стенала и содрогалась, аккомпанируя их жестокому поединку. От городских стен остались одни воспоминания, дома рушились, дворцы взлетали на воздух вперемешку с оторванными конечностями, а над реками крови раздавались агонизирующие стоны. Это была резня. Перед лицом абсолютной силы все равны, и бедняки, и аристократы. Все они могли лишь молить небеса о защите, надеясь, что ни одна из чудовищных атак двух небожителей их не заденет. В горной усадьбе Лэй с потерянным видом сидел Цинь Чжэн. Вокруг него собрались трое оставшихся стражей, предоставленных в его распоряжение Цинь Юем. Один из них был Дун Сюем на средней стадии, а двое других – на ранней. Главный страж Ян был убит во время первого рева у Кун Сюэ, не имея возможности даже защититься. Если бы Цинь Чжэн хоть секунду промедлил, то и его, вероятно, постигла бы та же участь. Что касается этих трех стражей, то они постоянно пребывали в горной усадьбе Лэй. «Ваше Величество, судя по тому, что я могу видеть с помощью святого чувства, 60% императорского дворца с центром в вашем кабинете обратилось в пыль во время той первой атаки. Что касается еще 40% от них остались одни руины после всех этих взрывов», почтительно проговорил Лян Шэнь, страж на средней стадии Дун Сюэ. Лицо Цинь Чжэна приобрело землистый оттенок. «Ты хочешь сказать, что кроме меня все обитатели императорского дворца мертвы? Даже императору было нелегко принять столь чудовищную правду». Лян Шэнь поспешно добавил: «Ваше Величество, мертвы далеко не все. Да, все, кто попали в радиус действия рева этого падшего дьявола, не считая вас, погибли мгновенно. Что касается оставшейся части дворца, то несмотря на массивные разрушения в результате битвы между двумя суперэкспертами, многие принцы, принцессы и императорские наложницы укрылись в подземных тайных убежищах сразу же после рева. Когти, сжимавшие сердце Цинь Чжэна, самую малость ослабили свою хватку. Однако это ничего пока не значит, Ваше Величество. Те двое падших в небесах над столицей чересчур сильны. Достаточно любой случайной атаки, и никакое убежище, даже расположенное в десятках метров под землей, не защитит их от смерти», продолжил Лян Шэнь. Цинь Чжэн взвыл в ярости. «Говори, сколько моих принцев осталось в живых?» Лян Шэнь тут же ответил: «В той части дворца, которая не пострадала от первоначальной атаки, находилось 13 принцев, сейчас в живых осталось 6. Все они прячутся в подземных тайных убежищах. Но это не горная усадьба Лэй, так что пока что их жизнь висит на волоске. Даже достаточно мощной ударной волны от одной из атак падших хватит, чтобы их убить. Падшие 12 го испытания. Любая случайная атака экспертов такого уровня не только накроет сотни метров на поверхности земли, но и с легкостью проникнет на десятки метров в глубину. А ведь была еще и вторичная область поражения, из-за которой разлетались на куски дома даже в километре от эпицентра. Цинчжэнь был в относительной безопасности лишь благодаря защите горной усадьбы Лэй, да и то лишь потому, что бушевавшим над столицей падшим не было нужды его убивать, а шальные попадания не были способны преодолеть защиту автономного комплекса. 6. Кто знает, сколько из них доживет до конца этого безумия. Сердце императора разрывалось от ненависти и тревоги. Вслух он продолжил спрашивать, что насчет императрицы и наложниц. Его супруга и императорские наложницы жили в одном крыле дворца. По расчетам Цинчжэня, это крыло должно было оказаться в области прямого действия рева падшего дьявола. Так что, вероятнее всего, все они мертвы. Цинчжэнь потребовал у Ляншиня ответа лишь потому, что не мог с этим смириться. Страж мог только без слов покачать головой. Леди Вань, леди Лин. Родные образы возникали перед его мысленным взором один за другим, оставляя кровоточащие раны на его душе. Аррррггх. Он глухо зарычал сквозь стиснутые зубы. Его тело сотрясало мелкая дрожь, а ногти вонзились в ладони с такой силой, что на пол закапала кровь. «Ваше Величество, одна из наложниц все еще жива. Это леди Гун, мать пятого принца. Они сейчас скрываются в подземном убежище под резиденцией принца. Оба пока живы и здоровы», — вдруг проговорил Ляншень. Цинчжэнь застыл. «Она жива?» Цинчжэнь тут же вспомнил, как навещал леди Гун прошлой ночью. «Кажется, она говорила, что собирается сегодня навестить своего сына. Кто бы мог подумать, что это позволит ей избежать такой катастрофы. Разумеется, пока сложно было сказать, кому посчастливится остаться в живых до самого конца. В конце концов, эти безумцы в небесах даже не собираются успокаиваться. Через какое-то время, Ваше Величество, пространство вокруг столицы пришло в норму. Судя по всему, эти падшие наконец убрались», — нарушил тишину Ляншень. Преподобный Мин Лян и У Кун Сюэ обладали невероятной силой и скоростью. За короткое время их схватка уже переместилась за тысячи ли на юг. Чтобы помешать преподобному Мин Лину использовать телепортацию, У Кун Сюэ непрерывно сотрясал пространство волнами энергии. На всем пути их следования здания оседали бесформенными кучами щебня, а тела смертных и местных сючженистов разлетались на куски. Кровавый путь. Это определенно был первый раз на нынешнем уровне силы, когда У Кун Сюэ и преподобный Мин Лян задействовали всю свою мощь без остатка. Разве могли их интересовать последствия их сражения для каких-то там смертных? Они начали битву над столицей империи Цинь, затем устремились на юг, не прекращая сражаться ни на миг. За их спинами остались десятки разрушенных городов. Возможно, некоторые из них пострадали не так сильно, как столица, однако это все равно было страшнее любого природного катаклизма, а их население уменьшилось, по меньшей мере, наполовину. Наконец, падшие покинули границы империи Цинь и вторглись на территорию династии Мин. Две сияющие кометы на миг застыли в небесах над городом Ланьшень. Количество жертв среди смертных к этому моменту уже исчислялось десятками миллионов. Ни одна война за всю историю не приводила к подобным разрушениям. Десятки городов исчезли с лица континента, экономические потери империи сложно было даже вообразить. Ха-ха, У Кун Сюэ, эта диаграмма раскола небес определенно достанется нам. Пора бы уже вам, дьявольским отродьям, смириться с неизбежным. Послышался надменный смешок преподобного Чияна, падшего бессмертного 11 го испытания из школы Цзыин. Основные силы сюсинистов наконец появились на сцене. Теперь преподобный Мин Лян получил поддержку четырех падших бессмертных 11 го испытания, в число которых входили преподобный Мин Шань, преподобная Лань Бин, преподобный Чи Ян из школы Цзыин и Сюэ Юин из школы Ланьин. Из этой четверки самым сильным был Сюэ Юин из школы Ланьин. Преподобный Мин Лян против У Кун Сюэ. Сюэ Юин против У Хэ. Преподобный Чи Ян против огненного дьявола. Преподобная Лань Бин против миледи Лянь Юэ. Преподобный Мин Шань возглавил десяток более слабых экспертов 8, 9 и 10 испытаний и атаковал оставшихся падших дьяволов. Чудовищная баталия бессмертных и дьяволов потрясла мир смертных. Последствия этой битвы протянулись от столицы империи Цинь до самых южных границ империи Мин. К настоящему моменту стороны сошлись в ожесточенной схватке уже над бескрайними водами океана. На всегда спокойном лице преподобного Минлина вдруг возникло выражение жестокой решимости. Он медленно, почти торжественно поднял правую руку. На кончике его указательного пальца вдруг вспыхнул свет. Это было похоже на новорожденное светило. Даже солнечные лучи на миг померкли, словно стыдясь проявить себя в присутствии квинтэссенции света. У Кун Сюэ мгновенно переменился в лице. «Так ты готов рискнуть своей жизнью?» Он знал, насколько грозной была эта техника Минлина. Но она не только представляла смертельную угрозу врагу, но также наносила 80% урона и самому преподобному. Минлян никогда не использовал это оружие, если не было нужды рисковать своей жизнью. Однако сейчас он знал, что если не оттеснит У Кун Сюэ по-настоящему, то уйти будет невозможно. Искусство звездного огня, пространственный прокол, ослепительный сгусток света устремился к У Кун Сюэ. Где бы он ни проплывал, ткань пространства рвалась на лоскуты, не в силах выдержать столь чудовищной энергии, сконцентрированной в одной точке. Узрев стремительно приближающийся к нему сгусток света и ощутив на себе угрожающее притяжение пространственных разрывов, У Кун Сюэ посерел лицом. Он стиснул зубы. В следующий миг его лицо и все тело приобрело равномерный красный оттенок, словно его обдали кипятком. В считанные мгновения падший дьявол оказался за десятки ли от прежнего местоположения, едва успев избежать фатальной атаки. «Уходим!» — хрипло рявкнул преподобный Минлян. В следующую секунду он достиг области стабильного пространства и тут же, не дожидаясь никого, телепортировался. С уходом Минлина остальные падшие бессмертные, разумеется, не имели больше причин сражаться. Они мгновенно оттеснили или сбежали от своих противников и также использовали телепортацию. За время тотального сражения между дьяволами и бессмертными эксперты 11 го испытания отделались лишь ранениями различной степени тяжести. Однако среди падших 8 го, 9 го и 10 го испытания потерь было немало. Схватка была воистину эпохальной для мира Сючжинь. У Кун Сюэ, Миледи Лянь Юэ, Огненный Дьявол, Ухэ и остальные падшие дьяволы переглядывались с мрачными лицами. Чтоб этих жалких трусов, Огненный Дьявол был в бешенстве. У Кун Сюэ холодно проговорил: «Мы должны немедленно вернуться на Тынлун. Что бы ни случилось, мы должны заплатить по этому счету. ХМФ, чертов Минлян, он еще никогда не испытывал подобного унижения». Диаграмма раскола небес была украдена прямо у него из-под носа, когда он уже предвкушал триумф. «Как тут оставаться спокойным? Уходим», — скомандовал он. Все падшие дьяволы тут же использовали телепортацию, направляясь к острову Золотого Древа. Через некоторое время после их исчезновения, несколько фигур возникли в небесах над поверхностью океана, где только что проходило ожесточенное сражение между дьяволами и бессмертными. Предводителем этой группы был никто иной, как правитель центрального региона и владыка всей необъятной глуши, Юйлян. Том 10, глава 47. Чаша гнева у него была хрупкая на вид, тело с невероятно гладкой, как у младенца, кожей. Его глаза были не очень большими, но в их глубине, казалось, то и дело вспыхивали и умирали миниатюрные молнии. Это был Юйлян, падший демон 12 го испытания и самый могущественный эксперт необъятной глуши. Рядом с ним застыли в воздухе еще три фигуры. Один из них был имел болезненно тощее телосложение и ядовитый взгляд и кутался в безразмерный черный балахон. Все вместе создавало образ отталкивающего, леденящего кровь эксперта. Это была правая рука Юйлина и глава трех его генералов, падший демон 11 го испытания, божественная гидра Кун Цао. Другая фигура напоминала телосложением Юйлина, однако все его тело было перевито рельефными мускулами, а кожа была темнее черного сатина. Это был второй генерал Юйлина, падший демон 11 го испытания, божественный электрический леопард Син Шоу. Последний из присутствующих имел вид доблестного воина в плотно прилегающем к телу алом одеянии воина, развивавшимся на ветру, словно языки пламени. Мощные мышцы этого эксперта казались вытесанными из гранита. Это был третий генерал Юйлина, падший демон 11 го испытания, божественный скалистый огненный лев Ушань. Падшие демоны обладали исключительной силой. Генералы Юйлина были падшими 11 го испытания, но их истинной формой были божественные звери, так что обычные падшие бессмертные и дьяволы 11 го испытания не имели против них шансов. Вероятно, каждый из них мог бы сразиться на равных с таким могучим экспертом, как Ухэй. «Владыка, ту диаграмму Гахуа забрал с собой преподобный Минлян. Что мы теперь?» – негромко заговорил Син Шоу. Его перебил глубокий голос Ушаня. «Син Шоу, эти падшие бессмертные и дьяволы нам в подметки не годятся. Чего тут думать? Что мешает нам просто отправиться на Тынлун и немножко их пограбить?» Кун Цао ничего не сказал, лишь выжидательно посмотрел на Юйлина. Владыка глуши медленно кивнул и мягко проговорил: «Как правило, по индивидуальной силе падшие бессмертные и падшие дьяволы нам сильно уступают. но преподобный Мин Лян и У Кун Сюэ исключение. Они сравнимы по силе со мной. Разница незначительна, но я все же уверен, что смогу одержать над ними верх. Тем не менее, я хочу, чтобы вы запомнили, строго добавил он, когда мы окажемся на Тынлуне, не дайте высокомерию затуманить ваши суждения. Даже если эти падшие бессмертные и дьяволы слабы поодиночке, они намного лучше разбираются в формациях. Стоит нескольким падшим объединить силы, и их совокупная мощь может возрасти вдвое. Из слов Юйлина генералы осознали, что он действительно решил направиться на континент Тынлун. В необъятной глуши большинство сюяистов принадлежало к бегающим или крылатым видам с преобладанием первых. Представители сюя подразделялись на три основных категории – бегающие звери, крылатые и чешуйчатые. И по совокупной мощи глушь вряд ли уступала даже могучему клану драконов. Подготовьте все и передайте приказ собираться 18 стражам. Мы все отправляемся на континент Тынлун. Ху-у. Последний раз я там был больше 3000 лет назад. Жду не дождусь. Лицо Юйлина осветила слабая улыбка. Да, владыка. Три генерала одновременно склонили головы. Они знали, что на этот раз им предстоит устроить по-настоящему яркое представление. Один тот факт, что глушь покинут одновременно все ее самые могущественные эксперты, уже был беспрецедентным. Падшие дьяволы сражались с падшими бессмертными, падшие демоны глуши готовились отправиться на континент Тынлун, чтобы поднять бурю. Но что насчет клана драконов, который все это время оставался в тени, даже не пытаясь при всей своей силе ввязаться в конфликт? В мире Сючжинь самой могущественной фракцией являлся хаотический астральный океан, благодаря огромному количеству падших всех сортов, бессмертных, дьяволов, демонов. Но эта фракция также не принимала ничью сторону и не имела возможности контактировать с верхним планом. Между тем эксперты Тынлуна, клана драконов и необъятной глуши тщательно скрывали информацию о диаграммах раскола небес. Поэтому астральный океан до сих пор не имел абсолютно никакой достоверной информации о тайне этих диаграмм. В противном случае они наверняка решили бы вмешаться, погрузив мир в еще больший хаос. Но насколько бы тревожной ни была ситуация в мире Сючжинь, пока что больше всего пострадали империи смертных на континенте Цаньлун. Два падших эксперта 12 го испытания устроили настоящее побоище, попутно уничтожив несколько десятков крупных городов и множество поселков и деревень. Жертвами кровавого безумия пали десятки миллионов человек. Династии Цинь и Мин получили удар, от которого им непросто будет оправиться. Только для того, чтобы обеспечить жильем миллионы выживших в катастрофе, империям придется пойти на невероятные ухищрения. Династия Цинь пострадала больше всего. Из всех разрушенных городов столица империи Цинь понесла наибольший урон. Ее практически сравняло с землей, погибло более 90% жителей. Большая часть выживших до сих пор тряслась от ужаса в каменных подвалах, которые и позволили им пережить резню. Некоторым же просто невероятно повезло избежать смерти во время взрывов и участи быть погребенными заживо под обломками зданий. Цинчжэн в настоящий момент находился в загородной императорской резиденции в предместьях уничтоженной столицы. Большая часть солдат империи, находившихся за пределами города, пережила катастрофу и теперь пыталась справиться с ворохом навалившихся проблем. Ваше Величество, перед катастрофой население столицы насчитывало несколько миллионов. Выжило лишь около 100 000 человек, и то лишь потому, что те два небожителя и не собирались уничтожать город. На лице генерала Ван Чжи была написана скорбь. Такие новости никого не могли оставить равнодушным. Немного помолчав, генерал продолжил. Но, что еще хуже, погибли практически все ключевые фигуры правительства, проживающие в столице или прибывшие на утренний прием. Выжил лишь глава Министерства труда Ли Юнь. Цинь Чжэн почувствовал, как на него накатывает отчаяние. Большинство важных правительственных или военных чиновников династии в одночасье перестали существовать. Для клана Цинь это был поистине невосполнимая потеря. Хорошо еще, что большинство региональных управляющих, генералов и гарнизонов других городов почти не пострадали. Пока армия могла выполнять свои обязанности, империя не погрузится в хаос. Но сколько времени и усилий придется потратить на взращивание нового поколения гражданских и военных чиновников? Из принцев выжили лишь 5-й, 8-й и 18-й. Из ваших дочерей в живых осталась лишь принцесса Миньян. Из императорских наложниц – только леди Гун. Всего из императорской ветви выжило лишь 6 человек из нескольких сотен, менее 10%. Убитым голосом продолжил доклад Ван Чжи. Тело Цинчжи набило крупная дрожь. Тем не менее голос императора звучал ровно. «Что-нибудь еще?» Ван Чжи покачал головой. Он не смел лишний раз открывать рот, буквально кожей ощущая исходящие от Цинчжи на волны боли. Император глубоко вздохнул и проговорил. «Генерал Ван, наша первоочередная задача – обеспечить временным жильем выживших. Вам лично придется позаботиться о жителях уничтоженной столицы. Мне необходимо сперва успокоиться. Через день я снова возьму на себя все дела». Цинчжи отчаянно нуждался в передышке, чтобы усмирить эмоции и обдумать все, что произошло. В текущем состоянии он был не способен эффективно заниматься делами государства. «Да, Ваше Величество», Ван Чжи поклонился, принимая приказ. «Хорошо, можешь идти», Цинчжи махнул рукой, развернулся и вернулся в свои покои. Выжившие принцы, принцесса и императорская наложница уже также были доставлены в резиденцию, но никто из них не смел нарушить покой императора. Дверь за императором со скрипом закрылась. Выжившие члены императорской семьи переглянулись. Страх и беспокойство отчетливо читались на их лицах. Пятый брат – это правда, что императрица, старший брат, третий брат и все остальные мертвы. Принцесса Миньян, которой лишь недавно исполнилось 13 лет, никак не могла поверить в происходящее. Ей сложно было представить, что практически все ее братья и сестры в одночасье покинули этот мир. Пятый принц стал старшим наследником престола, кронпринцем. Он никогда в жизни еще не испытывал такого давления и ответственности. Тем временем в императорских покоях Цинчжи молча стоял перед стеной и пристально смотрел на портрет, висящий на самом видном месте. Некоторое время спустя послышался сдавленный, исполненный скорби голос. «Отец, от всего нашего огромного клана осталось лишь несколько десятков человек. Отец, я мне так жаль». Цинчжен повалился на колени, словно из него вынули стержень. Боли от ушибленных коленей император, кажется, даже не заметил. По его щекам текли слезы. Даже после смерти Цинши Хуана клан Цинь продолжал существовать от поколения к поколению на протяжении тысячи лет. В главную ветвь клана входило не так много людей, однако вместе с побочными ветвями число членов доходило почти до 1000. Но после возрождения династии Цинь большая часть этих людей также получила статус членов королевской семьи и перебралась в столицу, которая была уничтожена практически до основания меньше чем за сутки. Теперь, даже если считать всех членов, живших за пределами столицы, клан Цинь насчитывал от силы несколько десятков человек. 95% великой императорской династии было уничтожено. Будучи лидером клана Цинь и императором династии, Цинчжи не мог избавиться от сокрушительного чувства вины. В действительности его вряд ли можно было в чем-то обвинить, но самого себя было простить не так просто. Долгое время из императорских покоев не доносилось ни звука. Наконец, послышался звук открываемых дверей, и в зал решительно шагнул собранный и холодный император династии Цинь. Взгляды всех принцев и принцессы с надеждой устремились к нему, однако Цинчжи, не обращая на них внимания, бесстрастно проговорил. «Страж Лян Шэнь, немедленно свяжись с третьим братом и расскажи ему, что здесь произошло». «Да, Ваше Величество», неизвестно откуда донесся ответ. Цинь Юй, Хао Фэй и Хэй Юй на максимальной скорости мчались по направлению к континенту Цаньлун. Три льва вечного льда уже давным-давно были помещены в бессмертный дворец Цинь Юй. Цинь Юй летел на своем бессмертном клинке среднего грейда, Хао Фэй использовал странный черный стек, а Хэй Юй – черное копье, которое он называл громобой. Копье было изготовлено из того же материала, что и стек Хао Фэя. Цинь Юй из любопытства опробовал свой бессмертный меч на стеке и громобое и был немало удивлен. В плане атакующих возможностей они оказались немного слабее его клинка, но их прочность. Бессмертное оружие среднего грейда не смогло оставить на черном материале даже крохотные отметины. Самым быстрым из трех братьев был Хэй Юй. После 9 из 9 испытания небес он смог изучить новую технику перемещения. Как только он ее применял, то мгновенно превращался в стремительное копье черного света, которое могло передвигаться куда быстрее, чем Цинь Юй. Хао Фэй также овладел новой техникой перемещения, однако с ее использованием его скорость возрастала примерно до тех же показателей, что и у Цинь Юя при максимальном ускорении. И Хао Фэй, и Хэй Юй получили знания об этих техниках перемещения из своих наследственных воспоминаний. На лице Цинь Юя, мчавшегося вперед в компании со своими братьями, не было ни тени обычной улыбки. Напротив, меж его бровей пролегла складка, а взгляд заострился. «Не волнуйся так, старший брат. Разве ты не сказал своему второму брату, чтобы он отдал диаграмму раскола небес любому, кто за ней придет? Уверен, никто не станет его трогать, получив желаемое. В конце концов, он всего лишь смертный. Эти падшие не станут опускаться до такого», — подбодрил его Хауфей. Хэйюй также не мог не заметить настроение друга, поэтому кивнул, соглашаясь, и успокаивающе проговорил: «Действительно, все должно быть в порядке, старший брат. Пряник в виде диаграммы и кнут в виде репутации дядюшки Ланя определенно не позволит им выкинуть какую-нибудь глупость». Цинь-Юй в ответ лишь через силу улыбнулся. «Если лишь одна сторона заявится к нему в гости, то, не сомневаюсь, так все и будет». Но, его голос потяжелел. «Меня больше всего беспокоит вариант, когда желающих заполучить диаграмму раскола небес окажется несколько. Вряд ли они решат вопрос полюбовно. Если эти падшие устроят драку на Цинь-Луне, то с их силой боюсь даже представить, чем это обернется для простых смертных. И первыми, в таком случае, под удар попадут мой второй брат и его семья». Именно такого развития событий Цинь-Юй опасался больше всего. Впрочем, он мало что мог с этим поделать. В конце концов, все его племянники были принцами и принцессами императорской династии. Разве могла императорская семья в полном составе просто взять и укрыться в Звездной башне, оставив империю? Сейчас он мог лишь как можно скорее вернуться на Цаньлун. Именно поэтому он и летел на максимальной скорости, не жалея сил. Такой полет требовал огромных расходов энергии от братьев. У Цинь-Юя в этом плане было огромное преимущество, поскольку элементальная жизненная энергия постоянно восстанавливала его силы. Хауфэй и Хэйюй больше полагались на непрерывное поглощение природной энергии извне для рекуперации. Но, разумеется, продолжаться так вечно не могло, поэтому Цинь-Юю даже пришлось в какой-то момент поделиться с ними пилюлями из вечной сущности. «ГМ?» Цинь-Юй вдруг поднял брови. Он почувствовал, что в его передатчик поступило новое сообщение. Юноша тут же нетерпеливо достал артефакт и дотронулся до него святым чувством. Хауфей с Хэйюем выжидательно уставились на товарища. «Мастер башни, сегодня император, следуя вашим указаниям, попытался передать диаграмму раскола небес тем, кто за ней явился. Но в самый последний миг прямо перед ним внезапно возник другой эксперт. Судя по всему, этот человек использовал магическую технику, которая называется телепортация. Тот падший, который пришел первым, испугался, что вор сбежит с диаграммой, и применил нечто вроде звуковой атаки, которая мгновенно превратила в пыль больше половины императорского дворца. На этом моменте лицо Цинь-Юя потемнело, а глаза начали наливаться гневом. Он догадывался, какого уровня были эти два эксперта. Почти наверняка, это были падшие 12-го испытания. Каков будет результат сражения двух таких монстров? Более того, в послании даже упоминалась какая-то звуковая атака. Сердце юноши сжалось от дурных предчувствий. Атаки, основанные на звуке, как правило, распространяются во всех направлениях. В тот момент его второй брат должен был находиться прямо рядом с падшими. Если учесть его ничтожный уровень силы, то как он мог выжить после звукового удара падшего 12-го испытания? Что случилось с моим вторым братом? Поспешно отправил он. «Мастер башни, с императором все в порядке. В его кабинете был установлен механизм для защиты от наемных убийц». Среагировал он также мгновенно. Как только диаграмма раскола небес исчезла у него из рук, император тут же нырнул в туннель, ведущий прямо в горную усадьбу Лэй, уточнил страж Ляньшен незамедлительно. Цинь-Юй с облегчением перевел дух. Проблема в том, что эти двое падших были слишком сильны. Они, словно обезумев, начали сражаться за диаграмму раскола небес, сея вокруг хаос и разрушения. За короткое время погибло более 90% жителей столицы. От императорской семьи практически ничего не осталось. Выжили лишь 5-й, 8-й и 18-й принцы, а также принцесса Миньян. Из побочных ветвей клана Цинь, проживавших в столице, в живых осталось лишь 6 человек. Жестокая схватка между этими падшими унесла жизни более 10 миллионов жителей империи Цинь. Цинь-Юй почувствовал, как кровь застыла у него в жилах. Он знал, как был устроен клан Цинь. Если не считать горстки людей в других городах, все члены клана, включая и побочные ветви, после основания династии перебрались в столицу. Иными словами, из почти 1000 его соклановцев в результате разрушения столицы выжил лишь какой-то десяток человек. Членов главной ветви и вовсе можно было пересчитать по пальцам. Перед мысленным взором Цинь Юя бесконечной вереницей проносились знакомые образы. Великодушный кронпринц Цинь Гуань, прелестная маленькая принцесса Чунься, собранный и начитанный седьмой принц Цинь Сюй, показывавший немалый талант в го. Фрейлины, прислуживающие ему во дворце принца Юя, вечно сонный управляющий, родные люди, его люди, члены его клана, мертвы, все мертвы. Юноша почувствовал, что задыхается. Погибло больше 10 миллионов человек. Мой клан Цинь практически уничтожен. Хорошо, очень хорошо. Глаза Цинь Юя постепенно начали наливаться кровью. Действительно, что вам за дело до жалких букашек? Раз вы не знаете, что такое милосердие, не вините меня за жестокость. Элементальный кристалл высшего грейда, у меня есть один. Если понадобится, я разберу бессмертный дворец Цинь Юй по кирпичику и выжму из него все до капли. Это еще, как минимум, несколько кристаллов высшего грейда. В глубине его глаз заплясали язычки ярости. Сейчас было не время сдерживаться и приберегать козыри. Так ли уж важен ему этот бессмертный дворец Цинь Юй? А заполучив в свои руки несколько элементальных кристаллов высшего грейда, он сможет смести с лица земли весь континент Тынлун, обрушив на него мощь золотого бессмертного 5 го или 6 го ранга. Мне всегда казалось, что бессмертный дворец Цинь Юй слишком просторный для меня одного. Хох, континент Тынлун, значит, пламя ненависти в душе юноши разгоралось с каждой секундой. Что стряслось, старший брат? Ну же, что там произошло? Налитые кровью глаза Цинь Юя не остались незамеченными. Хао Фэй и Хэй Юй с тревогой смотрели на юношу, дожидаясь ответа. «Мертвы, все мертвы», — проговорил Цинь Юй низким голосом, в котором отчетливо слышался холодный и беспощадный приговор. Хао Фэй и Хэй Юй не могли знать наверняка, что это означает, но одного вида Цинь Юя и его голоса было достаточно, чтобы в общих чертах представить картину произошедшего. «Мой клан был практически уничтожен. Осталась лишь горстка выживших. Императорский дворец лежит в руинах. Хо-ох, столько смертей должно быть, вы хорошо повеселились. Что ж, раз вам так нравится убивать, то я не прочь присоединиться к веселью». Цинь Юя затрясло от гремучей смеси эмоций, готовой выплеснуться наружу в любой момент. Хао Фэй, словно учуяв настроение брата, в нетерпении потер ладони. «Старший брат, давай сейчас же отправимся на Тынлун и устроим там резню», — кровожадно предложил он. «Фэй-фэй, Сяхэй, давайте еще ускоримся. Мы должны как можно скорее добраться до острова Золотого Древа. Оттуда мы переместимся на Тынлун через древнюю телепортационную формацию», — медленно проговорил Цинь Юй. В его душе миллионы невинных жертв словно взывали о возмездии. Мог ли он оставить виновников этой резни безнаказанными? С его бессмертной марионеткой меча в качестве оружия и бессмертным дворцом Цинь Юй в качестве защиты, кто на всем континенте Тынлун сможет его остановить? Вперед! Трое братья стремительными молниями рванули к горизонту, направляясь к острову Золотого Древа. В глазах преподобного Минлина и Укунсюи простые смертные были лишь прахом под ногами, так что смерть пары десятков миллионов этих муравьев не значила ровным счетом ничего. Чего они не знали, так это того, что именно это их высокомерие и навлекло беду на континент Тынлун. Том 10, глава 48. Цели в зале обсуждений клана драконов в настоящий момент присутствовало лишь 4 эксперта. Глава клана, золотой пятилапый дракон Фан Тянь, самый могущественный эксперт семьи Янь, серебряный дракон 12 го испытания Янь Шань, и, наконец, два старейшины семьи Ао, черный дракон 11 го испытания Ао Сю и золотой дракон 11 го испытания Ао Янь. Эти 4 эксперта представляли собой правящую верхушку клана. Так вот, глава Укунсюи собрал группу падших дьяволов и напал на звездную башню, однако не смог даже поколебать их защитную формацию, сказал Ао Янь, сидевший по левую руку от Фан Тяня. Глава драконьего клана нахмурился. Даже Укунсюи со сворой падших дьяволов не сумел пробить защитную формацию звездной башни. Ты уверен? Он хорошо знал, на что способен Укунсюи. Во всем мире смертных, если не считать мастера дьявольского острова Пэн Цзун Цзюи и его самого, не было никого, кто мог бы наверняка сразить этого падшего дьявола. Его силу сложно было переоценить. Но теперь выясняется, что даже Укунсюи, да еще и при поддержке других падших дьяволов, оказался бессилен перед защитной формацией звездной башни. Что это за формация такая? Абсолютно. Я тоже поначалу сомневался, но это факт. Я даже приказал моим людям связаться с дворцом Лазурного Дракона в Северных Землях. Их осведомитель в Звездной Башне наблюдал это собственными глазами, уверенно подтвердил Ауянь. Он был немало поражен, узнав о случившемся, но, как оказалось, это была чистая правда. Второй по силе эксперт драконьего клана, Янь Шань, медленно проговорил. Глава, я думаю, мы недооценивали того падшего бессмертного, который стоит за Звездной Башней. Даже если по личной силе он лишь обычный падший, одна эта формация позволяет назвать его лучшим экспертом по формациям в мире смертных. Лучший эксперт по формациям в мире смертных. Если он действительно установил защитную формацию, об которую, даже объединив силы, обломали зубы Кун Сюэ и его свита, то этот человек заслуживает такой титул. До сих пор в мире смертных самой могущественной формацией считалась иллюзорная формация 10 преобразований, воздвигнутая на Тынлуне вокруг небесного дворца на горе Цинсюй. Если верить легендам, то это удивительная формация, пришедшая из мира бессмертных. Кроме меня и Цзун Цзюэ никто в мире смертных не способен разрушить ее при помощи грубой силы, задумчиво и с нотками высокомерия проговорил Фан Тянь. В его голосе сквозила абсолютная уверенность в своих силах, и он имел на это полное право. Божественный зверь высшего класса, падший демон 12 го испытания, он был экспертом, с которым падшие вроде У Кун Сюэ и преподобного Минлина не могли даже сравниться. Но формация 10 преобразований иллюзорного типа, тогда как вокруг Звездной Башни установлена формация чистой защиты. Раз совокупная мощь У Кун Сюэ и других падших дьяволов не смогла ее поколебать, то, боюсь, даже моих сил вряд ли хватит, чтобы ее разрушить, хмуро закончил Фан Тянь. Он обладал невероятным могуществом и уверенностью в своих силах, но это не означало, что он был слеп. Если формация исключительно защитного типа, без каких-либо ухищрений, сумела выстоять против атаки такой силы, то было бы глупо ее игнорировать. Ладно, так что У Кун Сюэ со своей компанией сделал, когда не сумел пробить формацию Звездной Башни. Не верю, что они после этого просто разошлись по домам, Фан Тянь усмехнулся. Ауянь с улыбкой кивнул. Вы абсолютно правы, глава. У Кун Сюэ и его подчиненные отчаялись что-либо сделать со Звездной Башней, так что отправились в столицу Империи Цинь. Я полагаю, они планировали захватить в заложники брата Цинь Юя, императора династии Цинь, Цинь Чжина. Очевидно, чтобы использовать его в качестве рычага давления на Цинь Юя. Да уж, эти ни перед чем не остановятся, а Ао Сюй и Янь Шань покачали головой с плохо скрываемым презрением. Драконий клан состоял из божественных зверей, гордость стояла у них на первом месте. Желая заполучить сокровище, они всегда действовали в открытую. Такой акт, как захват заложников и вымогательство, не мог не вызвать у них отвращения. Ао вдруг широко улыбнулся и хитро поглядел на остальных. Ао Сюй, Янь Шань, глава, уверен, вы вряд ли сможете угадать, чем все закончилось. Давай уже, не томи, бесстрастно проговорил Фан Тянь. У Кун Сюэ со своими падшими дьяволами, возможно, и хотели лишь захватить Цинь Чжина, чтобы надавить на Цинь Юя. Но кто бы мог подумать, что диаграмма раскола небес окажется именно у императора Цинь. Когда У Кун Сюэ к нему пожаловал, тот просто отдал ему артефакт. Однако в этот самый момент на сцене появился преподобный Минлян.